532. Особый ущерб расширению сознания нанес тот, кто противопоставил дух материи. Конечно, можно слышать часто, что материя есть уплотнение духа. Такое определение легко заслушивается, но грубая очевидность, помимо сущности, крепко стоит на давнишнем подразделении. Нелегко затемненному воображению представить все состояния духа. Можно вспомнить, как некий дикарь ушиб приятеля камнем и просил простить, ибо думал, что кусок духа не причинит боли. Утверждение состояния духа должно усилять науку, и наука должна помочь прояснению человеческого воображения.